Я ему растолкую это. Еще раз о подлинных правителях государства. И скажи ему также, ты верно говоришь, что для большинства бесполезны люди, выдающиеся в философии. Но в бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали пороги богачей. Ошибался тот, кто так острил. Естественно, как раз обратное. Будь то богач или бедняк, но если он заболел, ему необходимо обратиться к врачам. А всякий, кто нуждается в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только он действительно на что-нибудь годится. И не совершит ошибки тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что говорили. А людей, которых они считают никчемными и высокопарными, уподобит подлинным кормчим. Это в высшей степени правильно. По таким причинам и в таких условиях нелегко наилучшему занятию быть в чести у занимающихся как раз противоположным. Всего больше и сильнее обязана философия своей дурной славы тем, кто заявляет, что это их дело заниматься подобными вещами. Упомянутый тобой хулитель философии говорил, что большинство обратившихся к ней – это самые скверные люди, а самые порядочные здесь бесполезны. И я согласился тогда, что ты говоришь верно. Разве не так? Да, так. Но мы уже разобрали причину бесполезности порядочных людей. Полностью разобрали. Хочешь, мы разберем после этого причину неизбежной порочности большинства? И по мере сил попытаемся доказать, что и здесь виновата не философия. Конечно, хочу. Так давай будем слушать и отвечать, удерживая в памяти наше исходное положение относительно природных свойств человека, необходимых, чтобы он был безупречным. Если помнишь, он прежде всего должен руководствоваться истиной, добиваться ее всевозможными средствами, а пустомеля никоим образом не может быть причастен к истинной философии. Да, мы так утверждали. Уже одно только это положение резко противоречит нынешним представлениям об этих вещах. Да, в высшей степени. Так разве не будет уместно сказать в защиту нашего взгляда, что человек, имеющий прирожденную склонность к знанию, изо всех сил устремляется к подлинному бытию? Он не останавливается на множестве вещей, лишь кажущихся существующими, но непрестанно идет вперед, и страсть его не утихает до тех пор, пока он не коснется самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им началу. Сблизившись посредством него и соединившись с подлинным бытием, породив ум и истину, он будет и познавать, и поистине жить, и питаться, и лишь таким образом избавиться от бремени, но раньше никак. Да, такая защита была бы крайне уместна. Что же, будет ли уделом такого человека любовь ко лжи, или же как раз наоборот, ненависть к ней? Ненависть. Раз его ведет истина, я думаю, мы никогда не скажем, что ее сопровождает хоровод зол. Как можно? Но скажем, что ее сопровождает здоровый и справедливый нрав, а вслед за ним – рассудительность. Верно. А хоровод – остальных свойств человека, обладающего философским складом. Впрочем, к нему сызнова его строить, ты ведь помнишь, что в него должны входить мужество, великодушие, понятливость, память. Ты возразил мне, что всякий должен согласиться с тем, что мы говорим, оставив, однако, в стороне рассуждения и вместо того наблюдая тех, о ком идет речь. Всякий сказал бы также, что среди них он видит и бесполезных, и во многих случаях даже совсем негодных людей. Рассматривая причину этой их дурной славы, мы и столкнулись сейчас с вопросом, почему многие из них никчемны, и ради этого мы снова принялись разбирать природные свойства подлинных философов и были вынуждены определять их. Да, это так. Да, Надо присмотреться к порче такой натуры, к тому, как она гибнет у многих, а у кого хоть что-нибудь от нее остается. Тех считают пусть не дурными, но все же бесполезными. Затем надо рассмотреть свойства тех, кто им подражает и берется за их дело. У таких натур много бывает промахов, так как они недостойны заниматься философией, и это им не под силу. Из-за них-то и закрепилась за философией и всеми философами повсюду та слава, о которой ты говоришь. А о какой порче ты упомянул? Попытаюсь разобрать это, если смогу. Я думаю, всякий согласится с нами, что такой человек, который обладал бы всем, что мы от него требуем для того, чтобы он стал совершенным философом, редко рождается среди людей только как исключение. Или ты так не считаешь? Я вполне с тобой согласен. Таких людей мало, но зато посмотри, как много существует для них чрезвычайно пагубного. А что именно? Всякий до крайности удивится, если услышит, что каждое свойство, которое мы одобряли в подобных людях, оно-то как раз и губит душу, им обладающую, и отвлекает ее от философии. Я имею в виду мужество, рассудительность, вообще все, что мы разбирали. Да, это странно слышать. А кроме того, губят и отвлекают ее и все так называемые блага. Красота, богатство, телесная сила, влиятельное родство в государстве и все, что с этим связано. Вот тебе в общих чертах то, что я имею в виду. Понимаю, но с удовольствием ознакомился бы подробнее с твоим взглядом. Охвати его как должно в целом, и станет вполне ясным и вовсе не странным все ранее сказанное об этом предмете. Как ты посоветуешь это сделать? Относительно всякого семени или зародыша, растения или животного, мы знаем, что лишенные подобающего им питания, климата и места, они тем больше теряют в своих свойствах, чем мощнее они сами. Ведь плохое более противоположно хорошему, чем нехорошему. Конечно. Есть ведь разумное основание в том, что при чуждом ей питании самая совершенная природа становится хуже, чем посредственная. Да, есть. Так не скажем ли мы, Адимант, точно так же, что и самые одаренные души при плохом воспитании становятся особенно плохими? Или ты думаешь, что великие преступления и крайняя испорченность бывают следствием посредственности, а не того, что пылкая натура испорчена воспитанием? Но ведь слабые натуры никогда не будут причиной ни великих благ, ни больших зол. Я согласен с тобой. Если установленная нами природа философа получит надлежащую выучку, то, развиваясь, она непременно достигнет всяческой добродетели, но если она посеяна и растет на неподобающей почве, то выйдет как раз наоборот, разве что придет ей на помощь кто-нибудь из богов. Или ты считаешь, подобно большинству, будто лишь немногие молодые люди испорчены софистами, некими частными мудрецами, и только об этих молодых людях и стоит говорить? Между тем, кто так говорит, они-то и являются величайшими софистами, в совершенстве умеющими перевоспитывать и переделывать людей на свой лад, юношей и стариков, мужчин и женщин. Кто же это делает? Те, кто густой толпой заседают в народных собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-нибудь иных общих сходках и с превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в том, и в другом. Они кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом отражаются от скал в том месте, где это происходит, так что шум становится вдвое сильнее. В таких условиях что, как говорится, будет, по-твоему, у юноши на сердце? И какое воспитание, полученное частным образом, может перед этим устоять? Разве оно не будет смыто этой бранью и похвалой и унесено их потоком? Разве не признает юноша хорошим или постыдным то же самое, что они, или не станет заниматься тем же самым? Наконец, разве он не станет таким же сам? Это совершенно неизбежно, Сократ. А между тем, мы еще не упоминали о величайшей необходимости. Какой же?